Итак, на этот раз появилась усыпальница Увана, но несмотря ни на что, семья Цин вылетела всем гнездом. Совершенно понятно, что полученные ресурсы не будут использоваться для столетних сородичей. Они будут использованы для развития нового поколения. Но столетние врожденные ничуть не возмущались, ведь все было ради семьи, чтобы гарантировать, что семья Цин сможет процветать в сегодняшнем мире оскудения ауры мира. Увы, всего 100 лет прошло, а какие перемены! Воскликнул Цин Жулун, садясь в вертолет. Он смотрел на высотные здания в городе внизу, и на мгновение почувствовал радость. На следующий день, с самого утра, множество автомобилей двинуло к деревне Цинлин. Но нельзя сказать, чтобы они слишком уж торопились. Они боялись супердемона, который вчера всех убивал. И если бы на данный момент сюда не прибыл мастер божественного уровня, никто не осмелился бы прийти. А те 200 сильных воинов департамента военного надзора, когда прибыли в родовое поместье семьи Не, пришли в замешательство. Заполнявшие горы и долины люди исчезли, как призраки. Куда они делись? Убедившись в том, что глава департамента надзора и его соратники прибыли, все эти бесчисленные воины собрали все свое мужество и бросились в деревню Цинлин, боясь опоздать к раздаче. К полудню все окрестности поместья семьи не гудели, как улей. Возле ямы, шириной 100 метров, достаточно глубокой, стояли 4 могущественных воина. Один из воинов был самым сильным воином из департамента надзора. Он был единственным из четверых, достигшим божественного уровня. Сверх того, из всех отделений департамента в эту местность прибыли врожденные 3 уровня совершенствования. Их было не меньше 200. Кроме этого, по крайней мере, еще 3 клана, находящихся недалеко, располагали воинами божественного уровня, которые стояли во главе своих кланов. К западу стояла семья Цин, у которой было около 100 врожденных. К югу стоял клан Лань, который тоже входил в десятку самых могущественных кланов. Он был одного уровня с семьей Цин. А к северу стояли послушники школы Дамэнь. Фракция этой школы очень древняя, ее боевая сила была потрясающей. Все тело воина этой школы было сильным оружием. Врожденные мастера 3 больших японских семей Ита, Ямура и Изава тоже прибыли, получив новость о гибели своего врожденного мастера в Китае. На этот раз семья Ита возглавила команду. Основная фракция мобилизовала более 50 врожденных, во главе ее стоял мастер божественного уровня, готовый убить любого в назидание другим. У них неожиданно прошел слух, что появилось на свет великое сокровище, которое японцы страстно жаждали. В тот же момент гора Цинлин стала ближайшей их целью, а после получения сокровища все они готовились отомстить. В список намеченных жертв входил не только Бэйфэн, туда же входила гора Лунхушень, а также 4 семьи, входившие в город Призрак Лида. 8 петухов. Группа японцев под руководством Итайшика шла прямо к центру города, и желание смыться с их пути было сильным импульсом для тех, кто попадался им навстречу. Кто-то из людей, сделавший это слишком медленно, был избит ними, получив ранение. В этой стране, твою мать, должна быть наша доля, высокомерно заявил Итайшика четверке главных китайских мастеров. Он свободно владел китайским. Одновременно он заявил, что тоже является мастером божественного уровня. На взгляд Итайшика, обычно люди Китая держались друг друга. Но в этот критический момент, эти 4 мастера, естественно, постараются избежать смертельной борьбы, чтобы сохранить силы. Итайшика не боялся их единства. Теперь, в погоне за сокровищем, все они были конкурентами друг друга. Глава 289. Абсолютное оружие. Итайшика был уверен в своем анализе ситуации. Учитывая присутствие всех участников похода, он дерзнул объявить об участии в походе японской стороны и припугнуть их, поскольку рассчитывал, что китайцы не решатся на открытое противостояние. 4 стоявших китайских могущественных воинов обменялись быстрыми взглядами, после чего один из них без колебаний ударил по Ита. Цин Цзивы, мастер божественного уровня, возглавлявший департамент по надзору, имел в подчинении заместителей врожденного уровня, кроме того он мог использовать на силы своей семьи Цзивы, в которой было 8 врожденных мастеров высокого уровня. Все эти мастера-воины одновременно объединили свои силы и передали энергию для нанесения удара по Итайшика. Как вы смеете? Итайшика никак не предполагал, что китайцы смогут сплотить силы в лице одного мастера божественного уровня, при поддержке со всех сторон, нанесут по нему удар. И Тайшика извлек свой знаменитый меч. Этим мечом было убито несчетное количество людей. Ярость и злость меча вздымались до небес. Цинь Цзивэю, главе департамента по надзору, было 60 или 70 лет. Но этот пожилой человек находился на пике развития своего мастерства. Он увидел, как и Тайшика вытащил меч, но не отступил, а напротив, продолжил борьбу. Его ладонь стала цвета черного нефрита, и дымка черного цвета окутала ее всю. При дневном свете это выглядело очень красиво. Послышался ляск. Меч, на котором была кровь множества людей, был разбит главой департамента по надзору. Он просто сломал его. Мастер божественного уровня, при поддержке других мастеров, атаковал Тайшика, не ожидая, что тот приблизится. Руки, ноги, локти, плечи. Все тело божественного мастера превратилось в орудие убийства. Превращение произошло так быстро, что не все могли это ясно увидеть. После превращения божественный мастер атаковал Тайшика ударом кулака, разорвал. В один миг одежда на спине Тайшика была разорвана. Тайшика зашатался и отступил неверной походкой. Бом! В руках божественного мастера семьи Лань с громким звуком появился старинный двуручный меч. Сопровождающий его появление звук долетел до облаков. Глаза всех присутствующих устремились к этому старинному мечу. Меч светился всеми цветами радуги и был направлен на Тайшика, готовый отрубить ему голову. Ито собрал воедино всю свою энергию ци и крови, и всеми силами отразил направленный на него удар старинного меча. Бух! Поднялось облако дыма. В том месте, где стояло несколько десятков послушников школы Дэмень, на земле возник рубленый отпечаток меча длиной в десяток метров. Тайшика развернулся и мгновенно исчез. Его тело показалось за несколько сотен метров от стычки, а затем он удалился еще дальше в несколько таких прыжков. Он категорически не собирался пасть на поле боя. Сейчас для него главным было убежать. Месть можно отложить на будущее. Цинь Жулун криво улыбнулся, глядя в сторону убегающего Тайшика. Затем одним движением вытянул лук и стрелы. На тетиву легли три оперенные стрелы и, направленные на край горизонта, устремились черным пятном в сторону удаляющегося Ито. Многочисленные мастера, которые были готовы броситься в погоню за Ито, тут же остановились. «Рано радуйтесь. Я еще вернусь назад и устрою здесь для вас бойню». Хотя Тайшика видел, что глава сил Китая не стал его преследовать, но он все равно не мог радоваться. Он получил такие ранения, для залечивания которых и восстановления потребуется не менее 10 лет. Послышался скрип. Звук постепенно нарастал, порождая нехорошее эхо. Так обычно скрипит какой-нибудь несмазанный механизм, движение которого раздражает слух. Это Цинь Жулун натягивал тетиву лука. Бум! С грохотом, от которого невольно вздрогнули окружающие, Цинь Жулун выпустил свои стрелы, которые тут же исчезли из поля зрения. «Летите и вернитесь с его головой». Лучник, выпустивший стрелы, не стал провожать их полет взглядом, а развернулся лицом к главе департамента. Сейчас эти стрелы неслись, залитые энергией Цинь Жулуна, с непостижимой скоростью. Их полет можно было бы сравнить с телепортацией. В одно мгновение они оказались за спиной Тайшика. Тайшика показалось, что ему в спину вонзились колючки. Затем одна из них, повинуясь приказу хозяина, вошла в спину Ито, а две других стрелы в один миг пробили череп и область дантеня Тайшика. Не прошло и пары мгновений, как Тайшика был убит. Оставшиеся несколько десятков японских мастеров задрожали от угрозы радужного меча, однако их не стали убивать. События последних двух минут показали мощь китайских мастеров божественного уровня. Эти события показали, что от их силы нельзя уйти и скрыться. «Ну ты, старый хрыч, 100 лет ты здесь не появлялся. Мы думали, что ты уже исчез и растворился в позе созерцания». Божественный мастер стиля Бацзицуань, стоявший напротив Цинь Жулуна, высказался довольно грубо. «Хотя твой, старый хрыч, стиль стрельбы остался сильным. А ведь ты, старый бессмертный пердун, все еще жив, как я мог уйти первым?» Цинь Жулун оглянулся вокруг. Но среди стоявших вокруг людей ему был знаком только этот старый друг. Остальные его друзья уже лежали в могиле. Этот человек достиг уровня божественного мастера, его умение контроля своей силы доведено до совершенства. Ему совершенно нет необходимости заботиться о запасах энергии при переключении с удара кулаком на удар другого рода. Именно потому, что он достиг пика совершенства, пробормотал Бэй Фэн, глядя на беседующих. Божественный мастер довел технику объединения энергии до высшей точки, и в дальнейшем без усилия использовал наиболее подходящую технику удара. ему не было необходимости выделять для этого соответствующий вид энергии. Если божественный мастер хотел использовать технику удара ногой, то это будет именно потому, что такой вид удара ему нужен в данной ситуации. Бэй Фэн покачал головой, он почувствовал, как велик разрыв между его уровнем мастерства и мастерством божественного мастера. Он не представлял, как можно осмелиться попытаться сражаться с божественным мастером. Но в конце концов только единицы, имеющие непреклонное намерение, постепенно добиваются такого совершенства, подумал Бэй Фэн. Но когда он вспомнил, что на своем среднем уровне развития добился непобедимости и сокрушил достойных противников, то почувствовал себя намного лучше. Еще раз посмотрев на людей, стоящих вокруг Цинюфа, Бэй Фэн задержался на пару секунд, а после ушел. Существовала поговорка, что чем больше ожиданий, тем сильнее разочарование. Это касается также Бэй Фэна. Когда он был молод, он очень надеялся найти своих родителей, но по мере его взросления его ожидания таяли, а надежды оставалось все меньше. Получение умения закидывать удочку в другие миры и возможности обладать волшебными предметами окончательно стерли в сердце Бэй Фэна надежду на обретение семьи. Теперь Бэй Фэну было уже больше 20 лет, и он не мог назвать отцом незнакомца, с которым ранее почти не встречался. Цинюфа, казалось, что-то почувствовал. Он повернулся и увидел, как Бэй Фэн смотрел в его сторону. В это время из ямы выбрались с десяток военнослужащих, которые произнесли несколько фраз главе департамента по надзору. По команде все военные начали отступать от ямы. Только отойдя на 10 тысяч метров, они остановились. Бум! Раздался грохот, который разнесся на 100 ли. В воздух взлетела куча земли и камней. Грибообразное облако выросло над ямой. Все воины видели это зрелище и ничего не могли сказать. Разговоры стихли. Современное оружие имело мощь, вселяющую ужас. И это при том, что был взорван минимальный ядерный боезапас, который превышал силу любого врожденного. Не говоря уж о мощности ядерного оружия более 1000 килотонн, вот его мощь была способна уничтожить всю окрестную природу округа. По причине существования этого супероружия великие державы не начинали военных действий между собой, а мастера, имеющие суперспособности, из-за этого оружия трепетали от страха. Глава 290. Подземный каньон. Дым и пыль медленно рассеивались. Отверстие, первоначально шириной в 100 метров, расширилось в несколько раз и достигло 400-500 метров в ширину. Никто не спешил, потому что излучение внизу было все еще очень сильное. Приходилось ждать, пока радиоактивное излучение рассеется. Поскольку этот вид ядерного оружия был рассчитан для уничтожения цели на небольшой площади, радиоактивное излучение от взрыва не несло смертельной угрозы для человека. Но если оставаться в очаге долго, вред будет достаточно большим. Четверо божественных мастеров собрались вместе, чтобы посовещаться. По окончанию их переговоров глава департамента надзора объявил условия для входа. Прежде всего, он ясно и недвусмысленно объявил, что, во-первых, командование остается за ним. Во-вторых, не достигшим уровня врожденности вход запрещен. Об этом все давно уже и так знали. Но в этот момент, услышав, что достигшие уровня врожденности войдут в этот район, а другие нет, все эти воины-мастера, пришедшие со всех сторон, торопясь и обгоняя друг друга, яростно взвыли. Прошли сутки. Довольно большая группа воинов стала спускаться в гигантскую яму. Бэй Фэн, спустившись, стал перед входом в подземный дворец и от увиденного удовлетворенно причмокнул губами. Большие ворота на входе во дворец рассыпались вдребезги, а поверхность земли в этом месте уже кристаллизовалась. Врата подземного дворца целиком испарились, вместе с передним залом дворца. Обнажилось темное отверстие грота, которое выглядело, словно выгрызенное зубами. Стены открывшегося прямого прохода были покрыты искусной гравировкой, которая изображала дракона, держащего в своей пасти жемчужину размером с человеческую голову. Когда Бэй Фэн вошел в коридор, он сразу почувствовал запах масла, висевший в воздухе. Кто-то из шедших впереди него подошел к изображению и протер маслом жемчужину, которая находилась в пасти дракона. После поднес к ней горящий факел. Бум! В один миг жемчужина вспыхнула, а затем получившийся на ее месте огненный шар начал перемещаться, пока не достиг брюха дракона. В коридоре один за другим начали загораться светильники, наполнив коридор светом. В проходе, как в лабиринте, было множество ответвлений, и сотни людей из общего коридора начали входить, каждый в свой канал. Впереди шли четыре великих мастера, которые возглавляли группу из 10 врожденных мастеров. Эта команда разведывала путь. Японцев с собой не взяли, положив на них болт. Бэй Фэн выбрал проход наугад и, совершенно не боясь, шагнул в него. Размер этого подземного дворца за гранью воображения, пробормотал Бэй Фэн через 10 минут. С его скоростью, за 10 минут он мог пройти более 10 километров. Но кроме неизменного коридора, Бэй Фэн никого и ничего не видел. Неожиданно до него донесся неясный звук. Пройдя еще немного вперед, Бэй Фэн услышал шум воды. И чем дальше он шел вперед, тем громче становился звук. Дойдя до конца туннеля, Бэй Фэн от изумления застыл на месте. Перед его глазами предстала совершенно фантастическая сцена. Это был огромный водопад. От водопада с ревом неслась широкая река. Обе стороны русла реки заросли буйной лесной растительностью. Роскошные деревья и некоторые растения излучали вокруг себя мягкий свет. С позиции расположения Бэй Фэна трудно было сказать, насколько широка эта область. Временами Бэй Фэну казалось, что из леса доносится рычание зверей. Он подумал, что раньше это было большое подземное озеро, которое со временем превратилось в большую подземную реку. С течением времени количество воды в озере значительно уменьшилось, и вместо озера осталась только река, ширина которой сейчас была приблизительно метров 45. То место, где сейчас росли деревья, когда-то было руслом реки. В свое время семена были смыты с поверхности земли водой, которая принесла их к руслу подземной реки. Здесь семена проросли, взошли и укоренились, к настоящему времени создав великолепный пейзаж. Теперь это место больше напоминало Гранд Каньон, только этот каньон находился под землей. Бэй Фэн был озадачен, что ему теперь делать и куда направиться. Не только Бэй Фэн, все, кто спустились к подземному дворцу, увидев такие красоты, были ошеломлены. Кто знает, где среди всего этого находился мавзолей Ювана, как к нему добраться. Прибывшие, собравшись с духом, начали продвигаться в этом мире грез. Раздался грохот. Не успела группа дойти до дальней точки спуска, как проход, ведущий от дна ямы, обрушился, и все, кто не успел покинуть тоннель, были завалены падающей породой. Никто из попавших под завал, даже врожденные мастера, не могли там выжить. Хотя врожденный мастер высокого уровня может не есть и не пить в течение нескольких месяцев, но обстоятельства могут сложиться так, что завал никто не разберет ни сейчас, ни потом, поскольку обрушение произошло на большой площади. Если заваленный человек находился рядом с выходом из тоннеля, у него еще был шанс, что его откопают. Но те, кто находился в центре тоннеля, не имели никакой надежды на спасение. Бэй Фэна удивило обрушение тоннеля, но он не особо беспокоился. Если понадобится, он прорубит себе путь наверх при помощи золотого фэйцзяня. А этот Уван не такой уж хороший человек. Смотри, как он не хочет, чтобы кто-либо проник к его мавзолею. Нахмурившись, подумал Бэй Фэн. Если он думал правильно, то добраться до дворца будет не так просто. И впереди их ожидает еще много препятствий. Бэй Фэн собрался с силами. Внутренним зрением он внимательно осмотрел окрестности. Вначале он осторожно поднял свое ментальное зрение вверх над телом. Его поле зрения охватило поверхность радиусом 30 метров. Неожиданно для себя, Бэй Фэн не обнаружил в лесной чаще никаких живых существ. Пожалуй, тот рев и завывание, которые он слышал только что, были обычной слуховой галлюцинацией. В такой неизвестной ситуации врожденные мастера объединили свои силы, поскольку объединение в группу в таких условиях дает больше шансов на выживание. Объединились все врожденные, и высшего, и среднего уровня. В результате получилась колоссальная армия. Врожденный мастер Ивэй мчался что есть мочи по лесу, как будто за ним гналось привидение. Неожиданно, прямо на бегу, его тело разделилось на две части. На тонкой нити, невидимой невооруженному глазу, зависла капля крови. Паук, размером с банкетный стол, неторопливо выполз из сумрака и принялся поглощать добычу. Другой врожденный был внезапно убит острым шипом, неожиданно выскочившим из-под земли. Его затащило под землю. От звука перемалываемых костей сводило скулы. Бэй Фэн отозвал фэйцзянь и крепко топнул ногой. Круг земли, радиусом в 3 метра, мгновенно рухнул вниз, обнажив глубокую яму. В яме находился причудливого вида червь, который был изрублен фэйцзяном на несколько частей. Этот червяк был цвета золы, его оболочка с виду напоминала каменную, а лобную часть его головы увенчивал черный трехметровый, очень острый рог. Дзинь. Обнаружен предмет четвертого уровня. Песчаный червь, неповоротливый, не способен к перемещению на длительные дистанции, потрясающая взрывная сила в радиусе 10 метров, чрезвычайно острый рог, опыт рыбалки увеличился на ноль. Этот червь был первым демоном, которого увидел Бэйфэн. У этого демона был уровень мастера, и врожденному только следовало быть бдительным, чтобы не быть застигнутым врасплох. Бэйфэн обнаружил этого монстра, как только прибыл сюда. Когда он стоял над этой ямой, песчаный червь уже напряг свое тело и приготовился к нападению. Хотя песчаный червь и обладал взрывной силой в радиусе 10 метров, он все-таки был слишком медленным по сравнению с Фицзянем. Бэйфэн отсек рог песчаного червя и сунул в пространственное кольцо. Перед визитом в подземный дворец Бэйфэн освободил кольцо от всего, кроме плоти и крови снежного короля дракона. Все остальное он оставил на вилле. Глава 291. Серебристые рыбки. Объем пространства кольца был наполовину заполнен кожей лавовых питонов. После разгрузки этих запасов стало видно, какой большой объем пространства они занимали. От мяса снежного дракона осталась только половина. Требовалось найти нового демона, мясо которого заменит плоть снежного дракона, без которого не происходило практики метода малой ковки. К счастью, у него еще оставалась половина запасов желчных пузырей, которые годились для временной поддержки силы. Когда два дня назад Бэйфэн убегал от черного демона, приходилось тратить один желчный пузырь в минуту, такой усиленный расход наполовину уменьшил его запасы желчных пузырей. Бэйфэн весьма сожалел о такой трате, поэтому теперь старался расходовать их экономно. Лавовый питон находился в таком месте, куда Бэйфэн не мог вернуться. Особенно сейчас, когда он находился под землей. И кто знает, если бы он туда попал, вдруг высший лавовый питон-демон всплывет и убьет его. Бэйфэн не хотел рисковать, а желчные пузыри оказались большим подспорьем. Они помогли повысить уровень крыльев снежного кондора, и это было неоспоримо. После того, как рог песчаного червя был упакован в кольцо, Бэйфэн двинулся дальше. Из-за внешнего вида песчаного червя, который не вызывал ничего, кроме отвращения, Бэйфэн отказался использовать его мясо в качестве еды. В лесной чаще на мастеров нападали из засады демоны разного вида и уровня. Некоторые нападения завершались для них успешно, некоторые были отражены. За короткое время, из-за нападений всевозможных демонов отряд мастеров потерял не менее 50 человек. Но когда они организовались и сплотились, количество погибающих убавилось, а уничтожение крупных демонов стало более успешным. На поверхности земли демоны встречались очень редко. Здесь же, в большом подземном каньоне, количество их было немерено. Для всех врожденных мастеров останки демонов были ценным ресурсом. Поэтому они старались полностью выжать все, что можно, ценное из остатков демонов, очищая их практически до нуля. А вот вопрос, как отсюда выбраться, никому даже в голову не приходил. Они надеялись, что когда выйдут наружу, им удастся направить сюда людей для дальнейшего обследования местности. К тому же, здесь было достаточно много природных ресурсов, поэтому им не придется страдать и умирать от голода, надо только дождаться, пока к ним не придут на выручку снаружи. А сейчас они поставили себе задачей безумную заготовку ресурсов. Любого демона, обнаруженного вблизи от толпы людей, они тут же уничтожали. Послышался гул, то ли жужжание. Это был громкий звук, напоминающий жужжание комара. Жужжание длилось непрерывно, постепенно нарастало и становилось все громче. Это озадачивало и говорило о крупных размерах приближающейся опасности. Отступаем. Наконец, все увидели источник этого звука. Это были огромные москиты, их размеры впечатляли не только слабонервных. Москиты достигали размера с кулак взрослого человека. Приближающиеся москиты были золотистого цвета, их хоботки переливались и сверкали холодным блеском. Скорость их полета была очень высокая, и уже через мгновение они были перед толпой мастеров. Лица воинов помертвели, и они бросились на утек. Один москит сам по себе не представлял угрозы. Требовалось совсем немного сил, чтобы его раздавить. Но когда все везде наполнены этим несметным количеством тварей, это уже совсем другое дело. При таком огромном количестве мелких существ, даже мастера божественного уровня могли погибнуть, если бы не убежали. Козлы. Все, кто спасался бегством в этот момент, и не особо уделяли внимание выбору пути бегства, заметили впереди группу японцев, которые не входили в их группу. Скорость их перемещения была невысокой, из-за недостатка энергии, поэтому они не могли скрыться от тучи стремительно летящих москитов. Это была ужасная картина. Сотни тысяч комаров устремились вниз, и хотя японцы убили несколько десятков атакующих, но все равно насекомых оставалось слишком много. Это все равно, как чашкой воды тушить загоревшийся воз дров. Вытянутые хоботки москитов легко вонзались в тела японцев. В один миг японские мастера были высосаны дочисто, оставив на земле 10 с небольшим мумий. Остальные дрожали от ужаса. Увидев эту картину, толпа врожденных забыла о хороших манерах и бросилась бежать еще быстрее. Москиты летели быстро, но они летели все-таки медленнее, чем врожденные мастера, которые отчаянно пытались убежать. В результате, рой москитов остался далеко позади. 4 верховных мастера успели войти в пещеру и запечатали ее. Бэйфэн тоже встретился с трудностями. Его атаковали небольшие золотистые пчелы, которые имели черные полосы на своем теле. Пчелы были размером с ладонь. Их гнездо, величиной с телегу, размещалось в кроне дерева. Толщина ствола была такой, что его с трудом могли охватить, взявшись за руки, 10 с небольшим человек. Бэйфэн использовал против них фицзянь, пока не вышел из окружения. А в конце, он убивал их уже прямо на выходе из гнезда. Дзинь. Обнаружен предмет 4 уровня, золотой мед. Мед собран золотыми пчелами из волшебной пыльцы небесных цветов. Мед высшего качества, способствует расслаблению мышц и способствует кровообращению, пробуждает мозг и придает бодрости, лучший результат оказывает на детей. Опыт рыбалки увеличился на 0. Не приближаясь к упавшему гнезду, Бэйфэн подождал немного, опасаясь вылета пчел. В середине гнезда оставалась только пчелиная матка, которая вылезла наружу. Бэйфэн оставил ее лежать на земле, а пчелиное гнездо перенес в пространственное кольцо. Продвигаясь вперед, Бэйфэн был готов, как бульдозер, сносить любые препятствия на пути. Цинюфа тоже не вместе с основной группой воинов, а двигался в одиночку. Поскольку он еще не достиг божественного уровня, то если бы он столкнулся с кучей москитов, он тоже убежал. «Почему я ее никак не найду?» – пробормотал Бэйфэн. Прошло несколько дней, он обошел большую часть ущелья, но нигде не нашел гробницу Увана. Остается только противоположная сторона реки, только там хватает места, где можно разместить подземный дворец. «Да, только там следует искать это место», – с уверенностью произнес Бэйфэн, после того, как окончательно утвердился в этой мысли и внимательно рассмотрел огромный водопад, который находился вверх по течению реки. Бэйфэн больше не колебался, он пошел вперед, предполагая, что гробница короля Увана должна находиться выше водопада. Нашлось достаточно умных людей, которые самостоятельно пришли к тому же выводу, что и Бэйфэн. К этому времени у водопада собралось уже много людей, но никто еще не начал подъем по скале. Наконец, один из врожденных мастеров решился, и подобно большой птице рух, подпрыгнув, взлетел в воздух. Он завис на высоте приблизительно 45 метров и обеими руками осторожно ухватился за каменную стену. Ему оставалось сделать еще один или два прыжка, чтобы добраться до вершины водопада. Но этот человек, который по своей природе был далеко не слаб, как врожденный мастер, вдруг пронзительно закричал и упал с высоты в глубокий бассейн под водопадом. Вода в бассейне мгновенно приобрела красный цвет, а упавший воин уже не шевелился. Бэйфэн прищурился и внимательно всмотрелся в воду в бассейне. Он увидел, что в воде вьется роем множество маленьких рыб, величиной всего лишь со швейную иголку. Неподвижное тело продолжало плыть по течению, распространяя вокруг запах крови, а вокруг него вились роем маленькие серебристые рыбки. Подобно медицинской игле, рыба легко проникала в организм, а из-за их большого количества уже через минуту жертва напоминала решето. Попав в организм жертвы, эти серебристые рыбки продолжали пожирать свою добычу. По-видимому, отвесные стены скалы, через которую пробила себе путь вода, имели множество трещин, а эти удивительные серебристые рыбы выбрали их в качестве места своего обитания. Таким образом, использовать эту скалу для подъема было совершенно невозможно. Следовало найти другой способ подняться, не приближаясь к скале, иначе мириады серебристых рыб изрешетят тело человека в одно мгновение. Глава 292. Плоды мороза. Увидев такую картину, врожденные мастера пришли в ужас. Во внешнем мире врожденный мастер обычно занимает высокое положение, он был чтим и уважаем. Как правило, врожденный мастер являлся старейшиной или главой семьи, но здесь их жизнь не стоила и копейки. Прошло всего несколько дней, а было убито уже почти 100 человек, и это, безусловно, вызывало у них шок. Один из мастеров-воинов опустил кусок плоти демона в воду, а затем мгновенно поднял его. Серебряная рыбка, размером с иголку для вышивания, изо всех сил трепыхалась на куске мяса демона. Мастер держал ее на ладони и внимательно изучал. Окружающие его воины невольно сделали шаг в его сторону, чтобы тоже ее рассмотреть. Тело этой серебряной рыбки было действительно твердым, как сталь, и было непонятно, как рыба с таким твердым телом при отсутствии внешней силы могла иметь такую ужасную скорость проникновения. Эта серебряная рыба действительно обладает истинной ци, только естественная чистая ци не блокируется поверхностью тела. После экспериментов, врожденные мастера обнаружили, что для истинной ци рыбы поверхность тела, казалось, не существовала, и рыбка с ее энергией жизни в два счета проходила ее насквозь. В прежние времена предки считали, что человеческое тело окутано слоем чистой ци, истинной субстанцией, образуя слой защиты, но никто не думал, что эта серебряная рыба, на самом деле, может обладать такими уникальными качествами. Бэй Фэн тоже полюбопытствовал и изучил серебряную рыбку. Это действительно было самое большое чудо света. Дзинь. Обнаружен предмет первого уровня, рыба, разрушающая любую защиту тела, подобно медицинской игле, обладает запредельной скоростью. Тело чрезвычайно крепкое и игнорирует поверхностную защиту всех существ. Истинный ци рыбы в результате своих сверхъестественных способностей ослабляет на 1-3 вышеперечисленные качества атакуемого объекта. В результате употребления в пищу серебристых рыб, тело человека может получить часть качеств серебристых рыб, содержащихся в ее теле. Бэй Фэн выслушал оповещение системы и остолбенел. Неужели такая маленькая рыбка может оказаться настолько ценным продуктом? Серебряная рыбка являлась природным продуктом. А какие минералы еще содержатся в ней? У Бэй Фэна тут же возникло несколько идей о ее применении. Он постарался запомнить свои идеи и повернулся в сторону каменной стены. Да, никто из врожденных мастеров не сможет взобраться по этой каменной скале. Нам необходимо найти другой путь, со вздохом произнес старый мастер. Хотя он был сильным врожденным мастером, но он не мог выполнить прыжок на 100 м в высоту. Ему требовалось, используя свою силу, найти другой путь, чтобы обойти место обитания серебристых рыб. Однако, осмотрев прилегающий рельеф местности, группа врожденных мастеров разочарованно пожимала плечами. Действительно, в этой теснине, только при помощи совместных усилий можно рассчитывать на то, чтобы преодолеть отвесную стену. Им оставалось только постепенно рыть проход, чтобы подняться наверх. Смотрите, нашелся еще один смельчак, который хочет попытаться добраться до вершины, воскликнул старый мастер. Все присутствующие мастера обернулись в сторону, куда указывал старик. Там стоял человек, одетый в белое, с длинными волосами до талии, и смотрел изучающе вверх. Увы, это еще один неразумный, который будет похоронен здесь, произнес старый мастер. Но его слова не нашли отклика у человека в белом, стоявшего у водопада. Во-первых, этот человек не входил в их группу и был одиночкой. Во-вторых, когда врожденный мастер решает, что способен выполнить какое-то действие, он опирается только на свои силы и свою веру, и не обращает внимания на окружающих. Таким образом, если врожденный мастер решил что-то сделать, заставить его изменить решение почти невозможно. Он может подняться на скалу, только если умеет летать. В противном случае, он просто станет закуской для серебряных рыб, задумчиво произнес другой мастер, глядя на Бэй Фэна. Сам он не имел такой способности и в душе не хотел даже допустить, что кто-то мог иметь такие качества. Бэй Фэн привел в движение свои жизненные силы. Послышался свистящий звук, и над головой Бэй Фэна образовался огромный купол из энергии ци и крови. Очень сильная энергия ци и крови. Этот человек очистил свой организм и достиг глубин своих врожденных качеств. Взволнованно произнес божественный мастер Сяньши, оправившись от легкого шока. Но действия Бэй Фэна на этом не закончились. У него за спиной возник 20-метровый призрачный силуэт, который продолжал расти дальше. Ах, от громкого дикого рева врожденные мастера чуть не оглохли. Бэй Фэн до предела разогнал свою силу, подняв уровень энергии ци и крови до максимума. Его тело было подобно печи, а обе ноги крепко опирались на поверхность почвы. Бум! Часть поверхности земли, где-то 3 метра в диаметре, в центре которой находился Бэй Фэн, потемнело и задрожало, а затем в одно мгновение фигура Бэй Фэна мелькнула тенью и устремилась ввысь, исчезнув за границей уступа скалы. Как это? Он что, действительно перепрыгнул водопад? Толпа мастеров, готовая посмеяться над попыткой неудачника, теперь застыла в полном изумлении. Это что, результат невероятного овладения практикой тела, достигшего уровня врожденных качеств? Ошеломленно произнес один из врожденных мастеров. Он подумал о трудностях, связанных с практикой достижения телом такого уровня и о количестве ресурсов, которые для этого нужны. Эта мысль охладила его, как холодный душ. Горящие глаза мастера тут же потухли. Бэй Фэн стоял на краю скалы и с удивленным выражением лица смотрел себе под ноги. Он с интересом рассматривал отпечаток человеческой ноги. Не ожидал, что смогу увидеть кого-нибудь еще, кто способен подняться сюда этим путем. Он поднял глаза и пристально посмотрел вдаль. Там виднелся великолепный дворец черного цвета. Бэй Фэн устремился к нему. Неизвестно, из какого материала изготовлен дворец, но как только Бэй Фэн приблизился к нему, температура воздуха упала ниже нуля. Широкие ворота первой комнаты были распахнуты, а в ней самой царил полный беспорядок, все было перевернуто. Бэй Фэн посмотрел по сторонам и понял, что здесь уже нечего делать. Больше не задерживаясь, он устремился к центру дворца. «Цинюфа, отдай нам плод льда иния, и мы оставим тебя в живых», донесся до Бэй Фэна голос неизвестного. Затем он услышал шум драки и ускорил шаг. К его удивлению, в центре дворца был питомник лекарственных растений, большинство из которых уже засохли, но несколько странных растений были живы. Цинюфа стоял, опираясь спиной на колонну посреди царских палат. Он судорожно хватал воздух ртом, а из уголка его рта стекала струйка свежей алой крови. Четыре человека окружили Цинюфа, не давая возможности ему сбежать. Он стоял, удерживая в руках неизвестный плод синего цвета, от которого распространялся сильный морозный воздух. Цинюфа ничего не предпринимал для защиты. «Вы не бойтесь, что ваши действия доведут до катастрофы вашу семью», холодно произнес Цинюфа. «Каким образом? Да ради плода льда иния мы готовы даже на то, что твоя семья начнет военные действия против нас. Нам нужен только этот плод льда иния, и ты нас с этого не собьешь. Ты, конечно, сильнее нас, но нас четверо и объединившись, мы имеем шанс тебя победить», сказал один из них с усмешкой. «Ради этого плода, благодаря свойствам которого человек сможет достичь уровня божественного мастера, они были готовы держать войну даже с двумя великими семьями. Сейчас эти четверо ничуть не боялись угроз Цинюфа. Если они сумеют отобрать плод и проглотить его, то смогут вести войну и с ним, и со всей его семьей. Вот потеха. Ваша идея действительно хороша, но что вы, ребята, будете делать, если я просто уничтожу этот плод?» Увидев, как изменились лица четверки, Цинюфа не мог не рассмеяться. «Ты не посмеешь. Если ты передашь нам плод льда иния, мы еще можем сохранить твою жизнь. Но если ты его уничтожишь, мы, конечно, тут же убьем тебя», — заорал пожилой мужчина, вожделенно глядя на синий плод. Эффект от употребления плода льда иния был напрямую связан с дальнейшим продвижением человека в мастерстве. И многие ради этого готовы были даже к убийству своих близких, не говоря уже о соперниках, с которыми они не жили вместе. Послышались шаги. Вошедшему Бэй Фэну открылась вся драматичность сцены, сложившейся в зале. Вот как, однако, есть еще люди, которые способны быстро подняться сюда. Четверка тут же развернулась, чтобы посмотреть на вошедшего. Они обменялись взглядами и пришли к единому мнению. Появившийся человек не произвел на них впечатления сильного мастера, однако он посмел претендовать на плод. Плод, ради которого и произошло это столкновение. За одно мгновение они решили, что ради владения плодом они убьют этого, вновь появившегося. Они поняли друг друга с одного взгляда, едва только этот человек произнес свои слова. Своими словами он, фактически, бросил им вызов. Четыре продвинутых мастера объединили свои силы и нанесли удар. Глава 293. Шок. Четверка мастеров немедленно развернулась к Бэй Фэну, рассчитывая убить сначала его. Что касается того, как потом разделить плод льда иния, у каждого из этих четверых были на этот счет свои соображения. Бэй Фэн своей ментальной силой непрерывно сканировал окружающее пространство, поэтому когда четверо мастеров решили неожиданно напасть, Бэй Фэн был готов и тут же парировал удар. «Остановитесь!» Голос Цинюфа был слышен через весь зал. Первоначально Цинюфа готов был бороться за плод льда иния ради пользы семьи Цинь, но он никак не ожидал внезапного появления Бэй Фэна. Что? Четверка остановилась, они не видели Цинюфа, но прикидывали в уме, что бы он такое мог задумать. «Отпустите его, и вы можете взять плод». Цинюфа положил плод льда иния на землю, расстроенный потерей. Прежде, Цинь Уфань испытывал чувств к Бэйфэну. Возможно, он просто стыдился своих чувств. Но когда он увидел, что четверо мастеров хотят прикончить Бэйфэна, Цинь Уфа запаниковал. «Ха-ха, вот это хорошо. Все, как задумали, мы хотели получить плод льда Инея, и мы получим плод. Еще и останемся в добрых отношениях с семьей Цинь». Мастер высшего уровня из департамента по надзору кивнул головой в знак согласия. Ему не хотелось вступать в конфликт с воинами высокого ранга семьи Цинь, а кроме того, убивать еще какого-то реально сильного человека, о котором беспокоился Цинь Уфа. Кроме того, ни один из них не хотел иметь больших неприятностей из-за убийства Цинь Уфа. Они его не собирались убивать, а только хотели отобрать плод льда Инея. Но когда в семье Цинь станет известно, что конфликт произошел в результате борьбы за обладание плодом льда Инея, они наверняка затаят в душе злобу. Их старейший мастер божественного уровня наверняка придет в неистовство из-за потери ресурса, который мог поднять их семью на более высокую ступень. Чтобы уничтожить противника, не было необходимости убивать мастера божественного уровня. Достаточно только задержать в развитии или перебить молодое поколение этой семьи. Если в клане останется только один человек высокого уровня, то эту семью можно считать фактически уничтоженной. Нет, этот человек должен умереть. Иначе, в критический момент он неожиданно появится, чтобы снять сливки с чужой победы. «Разве мы хотим работать на чужой карман?» – холодно промолвил Ичен. Остальные трое придерживались той же точки зрения. С давних времен было известно много случаев, когда неожиданно появлялся оставшийся в живых чужой человек и использовал ситуацию в свою пользу. Борющиеся стороны были в этот момент изрядно истощены и ослаблены, и это приносило ему легкую победу над ними. Никто из них не хотел попасть в подобную ситуацию. «Он мой сын, и ты не посмеешь убить его. Вся моя семья Цинь поднимется, чтобы отомстить», — гневно произнес Цинь Уфа. Из его рта при этом выплеснулась очередная порция крови. Вот как, четверка обменялась растерянными взглядами. Цинь Уфа категорически настаивал, что перед ними его сын. «По-видимому, этого парня действительно нельзя убивать. Ты настолько уверен, что меня устроит подобное решение?» Бэйфэну решил вмешаться, ему надоело молчать и быть сторонним слушателем. Ему следовало опасаться конфликта только с мастером божественного уровня, а остальные были явно слабее его. «Неважно, хотя мы не можем его убить, но покалечить можем», — произнес Ичжен и моментально нанес удар по Бэйфэну. Его удар не нес в себе полностью всю силу Ичжена, однако по меньшей мере 90% своей мощи Ичжен в него вложил. Его удар был подобен стальному мечу и отозвался металлическим звоном, остановленный защитой Бэйфэна. «Нормально». Бэйфэн не боялся. Его энергия ци и крови, жаркая, как пламя, хлынула наружу потоком, подобным извержению вулкана. За спиной Бэйфэна возник разъяренный медведь, подавляющий окружающих своей громадной фигурой. Бабах! Столкнулись два кулака, и Бэйфэн ощутил всплеск огромного объема чистой энергии. Похоже, его медведь от удара противника рассыпался на части. Фу! Бэйфэн выплюнул кровь и отступил на 10 шагов, оставив на полу дюжину отпечатков. Почему, если не использовать Фи Цзян, моя собственная боевая сила настолько отличается от силы божественного уровня? Бэйфэн не ожидал, что сила божественного уровня настолько велика, что, по сравнению с ней, его боевая сила мастера высшего уровня врожденности будет такой хилой. Еще каких-то дюжина ударов, и он умрет. Ичжен напешил. Похоже, парень просто врожденный, но он смог блокировать его удар. И при этом, как ни в чем не бывало, только сплюнул кровь. Ичжен предполагал, что одного этого удара будет достаточно, чтобы Бэйфэн получил тяжелое ранение, но, судя по всему, он ошибался. Не допуская даже мысли о том, что он может оконфузиться, Ичжен задействовал полностью 100% своей силы, чтобы уничтожить противника. Огромная ладонь, созданная Ичжином, тут же ударила по Бэйфэну. Гигантская ладонь, длиной 35 метров, казалась до такой степени живой, что на внутренней ее части были видны складки. Эта ладонь была сформирована силой божественного мастера и вмещала в себя сверхъестественную силу. Сейчас эта ладонь давила на Бэйфэна. Бэйфэн не проявлял никаких признаков слабости. Он поднял уровень напряженности энергии ци и крови до предела, а за его спиной вновь стоял живой гигантский медведь. Удар Синьи Цуань в форме медведя был направлен в открытую ладонь, которая давила на Бэйфэна. Удар кулака, казалось, мог разорвать небесное пространство. Быстро компенсировать имеющуюся разницу приложенных сил было не так просто. Бэйфэн как будто стал ниже ростом. Вокруг его ног в толстом настиле зала образовались трещины, заполненные чернотой, а ноги вдавились в пол на пару дюймов. Кхэ-кхэ, несколько раз кашлянул кровью Бэйфэн, но тут же остановил кашель. Его жизненные силы находились в непрерывном колебании. «Да, у тебя тело хорошо тренированного врожденного, с высокой закалкой. Удивительно, но ты являешься хорошим вложением средств для семьи Цинь», вынужден был констатировать Ичжэн. Одновременно, для себя, он решил уничтожить эту восходящую звезду. У семьи Цинь уже был старейший предок, который достиг божественного уровня. А еще у них был в наличии глава дома Цинюфа, который уже несколько десятилетий находился на уровне высшего врожденного мастера. Теперь к этим двум добавляется новая фигура, молодой человек с закаленными качествами врожденного мастера. Действительно, боги любят семью Цинь. Кто знает, может быть, десятилетия спустя, эти отец и сын смогут достичь уровня божественного мастера. Бэйфэн отчетливо ощущал, что Ичжэн собирается его убить, но до сих пор Бэйфэн успевал блокировать его удары. В тот же момент Бэйфэн решил немедленно атаковать Ичжэна и убить его, воспользовавшись наиболее подходящим моментом. Послышался тонкий жужжащий звук. Рядом с Бэйфэном появился золотой летающий меч Фицзян. Его изумительной красоты лезвие было направлено в небо. У мастеров возникло ощущение, что кожа их тел превратилась в подушечку для булавок, и они изменились в лице. Да это же техника фехтования мастера-виртуоза. Семья Цинь умеет скрывать свои истинные таланты, в отчаянии произнес один из них. Глядя на то, как чудесный золотой меч, подобно рыбке, кружит вокруг Бэйфэна, в глазах четырех человек возникло тоскливое и в то же время алчное выражение. Об этом мече уже давно ходили легенды среди фехтовальщиков. От блеска этого меча бросало в дрожь людей девяти областей Древнего Китая и острова Кюсю. Тысячи людей сложили головы, пытаясь овладеть им. Неожиданно для них появился предмет, который, как они думали, существовал только в мифах. От потрясения их бросило в жар. По сравнению с этим предметом искусства бессмертных, плод льда иния не шел ни в какое сравнение. Безусловно, плод льда иния мог оказать единовременное воздействие только один раз, чтобы кто-то из семьи вырос, а семья стала процветающей. А золотой меч и мастер искусства кандзюцу, фехтование, будут способствовать процветанию семьи всю жизнь. В один миг три человека, стоявшие в стороне зеваками, подключились к атаке божественного мастера. Их соблазнила возможность захвата легендарного меча. Теперь все четверо атаковали Бэйфэна. Дон ННГ. С линии переднего края столкновения прозвучал негромкий легкий звук. До Бэйфэна оставалось не более одного метра, когда Ичжэн внезапно остановился, у него меж бровей появилась кровавая линия. Три человека в страхе смотрели, как на их глазах он медленно завалился на бок. «Бежим быстрее, надо сообщить нашим». Теперь уже тройка человек обменялась взглядами, мгновенно придя к одному мнению. Сейчас Бэйфэн был чересчур сильным для них. Четверка сильнейших мастеров, в числе которых был Ичжэн, не смогли защититься от меча Бэйфэна. Трое из них решили сбежать, пока не поздно, чтобы через некоторое время вернуться и захватить для своего клана легендарный предмет. Трое оставшихся в живых забыли даже о том, что хотели захватить плод льда иния. Куда там? Все свои силы они приложили для того, чтобы сбежать. Не дай им сбежать, иначе они будут бесконечно гоняться за тобой, чтобы убить. Убей их сейчас же. Цинюфа был свидетелем такого быстрого изменения обстоятельств. Он с самого начала хотел помочь Бэйфэну выдержать атаку нападающих, но очень быстро Цинюфа перестал делать какие-либо попытки и застыл в изумлении. Неожиданно для него, императорское фехтовальное искусство кандзюцу оказалось не мифом, а реальностью, и проявилось в достижениях живого человека. Лишь только меч, одним незаметным движением, пробил защиту Ичжэна и одним взмахом сразил его. Глядя, как убегают три человека, Цинюфа поторопил Бэйфэна к действию. Когда о тутошнем инциденте станет известно другим, невероятное количество желающих, подобно акуле, учуявшей запах крови, будут стремиться наброситься и укусить Бэйфэна. Даже семья Цинь может оказаться в числе неприятеля Бэйфэна. «Не волнуйтесь, они не сбегут», — спокойно произнес Бэйфэн, а затем повернулся к проходу и бросился в погоню. Глава 294. Изо всех сил Цинюфа беспокоился. Скорость троих мастеров была слишком высокая, в два раза быстрее скорости звука. Глядя на Бэйфэна, тенью метнувшегося преследовать беглецов, Цинюфа думал, что он их не догонит. Цинюфа посмотрел на плот Идаиния, лежащий на земле. Мелькнула мысль использовать плот самому, но он, скрипя сердце, наклонился и просто взял его в руки. Ну разве что только, если он увидит людей Ичжина. Он прикинул в уме, так и этак, и разразился проклятиями. Просто принять плот внутрь означало нерочительно обращаться с дарами природы, но что более важно, это было смертельно опасно, на 9 шансов умереть лишь один остаться в живых. Цинюфа был в отчаянии. Если только Бэйфэн не догонит тех трех человек, новость тут же распространится, и все мастера божественного уровня объединятся и будут атаковать его. Поэтому Цинюфа решил попытаться достичь уровня божественного мастера, ведь лишь тогда он сможет защитить Бэйфэна и себя от жестоких нападок. И он принял плот. На скорости, которая была видна невооруженным глазом, на теле Цинюфа появился слой синего льда. Он весь заледенел и стал таким бледным, что было непонятно, жив ли он или уже мертв. Как только Бэйфэн исчез из поля зрения Цинюфа, он раскрыл огромные белые крылья. Естественно, Бэйфэн хорошо понимал, что новость не должна распространиться. Они не понимают, что, на самом деле, наиболее важное в фехтовании фейцзяном – это соответствующий уровень развития духовных сил. Бэйфэн взмахнул крыльями и мгновенно развил скорость в 4 раза выше скорости звука. В широком проходе остался только размытый след. Нужно избавиться от него. Искусство фехтования кандзюцу слишком ужасно. Овладевший этим искусством врожденный может в одно мгновение убить даже мастера божественного уровня. Если мы получим его в свои руки, значит, мы сможем конкурировать даже с мастерами божественного уровня. Тройка мастеров снизили скорость ниже двойной скорости звука, но скорость все еще была очень высокой. Они были очень взволнованы. Жаль, что старший брат божественного уровня был убит этим врожденным. С сожалением сказал один из них. Двое других выслушали это заявление, и у них появилось чувство типа «когда заяц погиб, лиса горюет». В эти времена, практикуя, многие могли бы достичь божественного уровня, многие являлись выдающимися талантами, но эти многие не избежали смерти в этом месте. «Вы все еще обеспокоены только своими интересами», — донесся из прохода громкий голос, похожий на рык льва из-за отражения от стен прохода. В наступившей тишине мелькнул золотистый свет, и один из семьи Лань был обезглавлен. «Дон-эн-эн-эн», — донесся звук. Бэйфэн был слишком быстр, и в тот момент, когда трое мастеров еще только услышали звук, Бэйфэн уже одного из них их обезглавил. «Невозможно, ты не мог так быстро нас догнать». Оставшиеся двое выглядели так, словно увидели привидение, оба изменились в лице, но увидев крылья за спиной Бэйфэна, они растерянно уставились друг на друга. «Что это за вещь? Этот парень, вообще, действительно человек? Как у человека могут вырасти крылья? Фу!» Они смотрели друг на друга всего лишь мгновение, затем один из них нанес себе сильный удар в грудь и выплюнул кровь. Дыхание этого мастера не только не упало, а наоборот, неуклонно увеличивалось. В точности, как у мастеров божественного уровня. Оба мастера знали, что у них нет пути назад, нет никакого выхода, их мог убить всего лишь один удар. Скорость Бэйфэна была слишком высокой, только за счет жертвы одного, у второго был шанс выжить. Один из них был воином департамента военного надзора, а другой был всего лишь послушником школы Дамэнь. В этот момент оба они использовали эзотерический метод, который разрушает полутвердую пилюлю, расположенную в области сердца, и принудительно поднимает его мощность до уровня мастера божественного уровня. Хотя продвижение отличное, но цена этого была слишком высока. Как только вы используете этот эзотерический метод, после его окончания уровень жизненных сил опускается почти до полного нуля. Это исчезновение жизненных сил было постоянным. Оставалось только медленно совершенствоваться и закалять себя, но у тела оставались неизгладимые внутренние повреждения. Если появится шанс, можно было возродиться, а иначе никогда не будет возможности достичь божественного уровня мастерства. Разбитая пилюля излучала волну энергии, которая могла стереть с лица земли все вокруг, и эта огромная сила перетекала в тела двух мастеров. Какая мощная сила! Какое-то мгновение они были опьянены таким притоком энергии, но уже через мгновение очухались. Их сила в это время была так же велика, как их ненависть к Бэйфэну. Оба двинулись в направлении Бэйфэна, и скорость их достигала трехкратной скорости звука. Вокруг их тел струилась колоссальная истинная ци. Из-за того, что их организм уже начал страдать от огромной энергии в теле, Им следовало бы взять под управление эту силу внутри их тел. Бадзимэнь завис в воздухе. Казалось, что гравитация для него просто исчезла. Он сделал полшага и обрушил ужасной силой удар. Бэйфэн мгновенно отступил. Этот удар невозможно было заблокировать, а учитывая ширину прохода, Бадзимэню трудно было промахнуться. Все, что мог сделать Бэйфэн, это быстро отступить, чтобы уйти от этого удара. Удар разрушил весь проход, и черные камни по обеим сторонам прохода рухнули. Напольные плитки были вырваны из земли. Не давая Бэйфэну передышки, ослепительно яркий меч в одно мгновение преодолел 100 метров и появился перед глазами Бэйфэна. Этот меч был сгустком истинной ци. Он обладал неисчерпаемыми способностями и готов был непрерывно убивать. Бэйфэн изменился в лице. Из-за свойств места, полностью применить способности крыльев снежного кондора в этом проходе было невозможно. Движения двух людей после использования эзотерического метода не прекращались и продолжали ошеломлять. Сила двух людей достигла мастера божественного уровня, с той разницей, что они не могли ее контролировать. Бэйфэн отступил, но скорость меча была слишком высокой. Бэйфэн поднял свои крылья и мгновенно ними прикрылся. Дзинь! Раздался звук удара о металл, и Бэйфэн отлетел назад. Удар! Удар! Бэйфэн ощутил большой прилив энергии и, уклоняясь от удара, поднял тело на несколько десятков метров в воздух. Крылья снежного кондора не получили ни малейшего ущерба, даже перо не упало. Сам Бэйфэн ощутил только сильную встряску. Дворец этим мечом был разделен надвое. Надрез был чрезвычайно гладкий, а глубокий след от этого меча тянулся на сотню метров. Бэйфэн поднял крылья и начал использовать фицзян. ДНН. Твердые черные камни были для фицзяна мягче сыра. Передвигаясь между колонн, Бэйфэн перерубил центральную колонну. Бум. Кровля рухнула, подняв клубы пыли. В этот момент духовные силы Бэйфэна достигли максимума, и он смог охватить ментальной силой все происходящее в области 30-метрового радиуса. Мгновенно Бэйфэн взмахнул крыльями и телепортнулся, оказавшись рядом с Бадзимэнь. Бадзимэнь использовал силу в ее наивысшей точке. Он всей силой давил на землю, вокруг него валялись куски камня, поверхность земли вся сплошь была усеяна трещинами, появляющимися в круге, радиусом в 3 метра вокруг Бадзимэня. В центре круга, где стоял Бадзимэнь, был небольшой кратер. При появлении Бэйфэна тело его выстреливало сгустки энергии, подобно артиллерийскому снаряду. Самым сильным оружием Бадзимэня было его тело. Сгусток энергии буквально выскакивал из его груди, сопровождаемый звуковым ударом, и атаковал Бэйфэна. Глава 295. Дыхание смерти. Сила этих ударов ужасала. Даже слона можно было свалить одним таким ударом. Бэйфэн замер. Скорость его летающего меча повысилась еще раз. Для стороннего взгляда Фицзян превратился в золотую нить, которая виделась нечетким силуэтом. Меч устремился прямо к послушнику Бадзимэню. «Я не верю, что твою защиту невозможно пробить». Бадзимэнь стиснул зубы. Пусть сейчас его убьет золотой Фицзянь, но и он дрался до последнего, и его удары были не слабыми. К этому времени повреждения имели обе стороны, но у Бадзимэня уже не было пути к отступлению. Как только он снизит темп ударов, он будет мертв. Это были мгновения, когда уже не было времени что-то рассчитывать и обдумывать пути отхода. Он был сильно измотан превосходящими силами Бэйфэна, но максимально прилагал усилия, стараясь выиграть схватку. Бэйфэн приблизился к нему. Его тело было гибким, как у змей, он изогнулся, а потом внезапно резко взмахнул крыльями и увернулся от очередного удара Бадзимэня. А золотой Фицзян достиг скорости в 5 раз выше скорости звука. Бадзимэнь успел увидеть только золотой, тонкий, как шелковая нить, след от меча, который мелькнул рядом с его телом. Представитель департамента, Се Саньянь, стоял на небольшом расстоянии за спиной Бадзимэня. Он шагнул вперед, но в этот миг Бэйфэн уже убил послушника. Се Саньянь испугался. На его глазах был убит мастер, который достиг предельного уровня развития врожденного. Эта смерть пошатнула уверенность Се Саньяня в победе над Бэйфэном. Он, не оглядываясь, развернулся спиной к развалинам царских палат и попытался убежать наружу. Но что могло конкурировать с нынешней скоростью Бэйфэна? Бэйфэн взмахнул крыльями и, подобно большой птице рух, описав дугу, возник на пути бегущего Се Саньяня. Тело Се Саньяня упало на землю, подняв клубы пыли, а Бэйфэн, подобно парящему перышку, плавно опустился рядом с упавшим телом. Он быстро достал из кольца внушительное количество змеиных желчных пузырей и пополнил свои жизненные силы. Ускоренное движение на уровне 4-кратной скорости звука потребовало большого количества жизненных сил. Если бы Бэйфэн все это время просто перемещался, у него нашлось бы время, чтобы проглотить желчный пузырь. Но он сражался и не мог этого сделать во время боя. Когда он сражался с воином, чья мощь достигла уровня божественного мастера, Бэйфэн постоянно находился в напряжении и не мог отвлечься даже на мгновение, чтобы проглотить желчный пузырь и пополнить свои жизненные силы. Это было так опасно. Но, слава богу, мне повезло. В этом бою я только немного повредил тело. Радовался Бэйфэн удачному стечению обстоятельств. Только сейчас он осознал, что бился с 4 мастерами и его силы полностью исчерпались. Океаны энергии ци и крови, которые были у него в точках Ван Ян на плечах, сейчас истощились. Это было тяжелой травмой для тела Бэйфэна, а для восполнения энергии потребуется несколько дней. Кроме того, тело имело еще и повреждения от ударов, и это беспокоило. Кто знает, сколько потребуется времени, чтобы восполнить утерянные способности и вернуть их к прежнему уровню. В ходе затяжного боя духовные силы Бэйфэна успешно совершенствовались. Похоже, что его сознание еще более открылось. Бэйфэн проглотил несколько десятков желчных пузырей, постепенно приводя в движение энергию ци и крови для усвоения в организме принятого лекарства и снабжения всех участков тела. Эти 4 пришли во дворец раньше меня, но похоже, что они не нашли гробницу Увана. Где же находится гробница? Нахмурившись, подумал Бэйфэн, в этой местности достаточно пространства, на котором можно было разместить гробницу Увана. Бэйфэн начал двигаться по высохшему руслу реки вверх. Тут лес был не такой буйно цветущий, как ниже водопада. Здесь росли высокие незнакомые деревья, которые излучали мягкий свет. Под утесом врожденные мастера сражались с большим скоплением черных летучих мышей, которые были размером с голову человека. Эти летучие мыши при полете не издавали звуков. Пара их торчащих из пасти клыков пугала при одном взгляде на них, а скорость их перемещения была быстрой и стремительной. В результате неожиданной атаки мышей получили ранения и погибли больше 100 врожденных мастеров. Много нападавших летучих мышей были убиты, но оставшиеся в живых стремились высосать кровь из живых людей.